Роскошный банкет. Наступило утро светлого воскресенья 1861 года. Звон колоколов звучно разносился по улицам Мадрида, зовя молящихся к обедне. Великий пост наконец прошел. С сегодняшнего дня при дворе опять начинался нескончаемый ряд всевозможных увеселений. «Мы служим отличным примером для народа», — говорили герцог Рейнарес и маленький король. «Тем, что так часто ездим в кафедральный собор, молимся и каемся в своих грехах. Грехи наши нам отпущены, а то, что будет потом, мы со временем можем исправить». Королева-мать получила отпущение грехов от патера Фульдженчо, Изабелла от Кларета. Прекрасный лейб-гвардеец Арана впал в немилость, потому что его цветущее лицо имело несчастье покрыться лишаем, и королева никак не могла перенести этого.